Глава 31. Камила. Наблюдая, с каким выражением лица Марк отковыривает от себя загребущие ручонки и неожиданные гости, я все же решила немного повременить с ее уничтожением. Даже забавно стало. Скрестив руки на груди, я замерла в сторонке, терпеливо ожидая, когда эта мымра перестанет лапать моего мужа. Впрочем, Ребекка восприняла меня как старую потертую мебель, то есть напрочь проигнорировала, и, вдоволь наобжимавшись, утащила Марка к дивану. Села и, закинув ногу на ногу, начала трещать что-то не по-русски, улыбаясь во все свои 32 или чуть больше бивней. «Простите, Марк Егорович!» Кашлянув, вмешалась я и, подойдя ближе, прозрачно намекнула. «А вы нас не представите?» «Ой, чуть не забыл!» Пряча улыбку, спохватился Марк и, указав на рыжую, почти радостно произнес. «Это Ребекка!» Она работает в моей компании и помощница моего заместителя и временного директора. «Я-я!» Услышав свое имя, мымра отчаянно закивала, а Марк оскалился и, с трудом сдерживая нервный тик, сказал ей что-то по-немецки, указав на меня рукой. «Секретарша?» Дико коверкая слово, удивленно выдавила Ребекка и смерила меня таким долгим и многозначительным взглядом, что проще было бы сказать: «Босс, вы не в той компании персонал подбирали». «Твою мать!» — хлопнув себя ладонью по лбу, простонал Марк и, переведя на меня виноватый взгляд, проблеял. «Камила, это не то, что ты подумала». «Да-да, конечно, Марк Егорович», — поддакнула я и, поджав губы, отчеканила сухим официальным тоном. «Разрешите подняться к себе, босс? Мне нужно переодеться и ехать на работу». Позволения, собственно, дожидаться не стало. Резко развернувшись, взбежала по ступенькам и, залетев в свою комнату, от всей души хлобыснула дверью. Прислонившись спиной, запрокинула голову и, мысленно отвесив себе леща, нервно рассмеялась. Дура. Размечталась. Расслабилась. Совсем забыла, с кем имею дело. У него вон экзотическая и, кажется, на все готовая замена подъехала. Бери, не хочу. Отдышалась и, немного успокоившись, отлипла от двери и побрела в ванную комнату. Бессонная ночь, внеурочная работа и дружеские посиделки под бокалом вина с боссом еще не отменяли мои должностные обязанности. А то, что чуть не произошло утром, ну и пусть. Надо бы потом Ребекке спасибо сказать, что вовремя появилась. По пути в ванную захватила сменное белье и полотенце, но скрыться не успела. За спиной как-то слишком угрожающе хлопнула дверь, и, обернувшись, я чуть не взвизгнула. Марк быстро надвигался хмурой тучей и, судя по напряженному выражению его наглой рожи, собирался мне что-то предъявить. «Простите, босс, я еще не готова». И, кстати, вздернула брови и, демонстративно постучав по невидимым часам на руке, вкрадчиво намекнула. «Мой рабочий день еще не начался, так что покиньте комнату, которую мне любезно предоставил ваш отец и мой прямой руководитель». «Камила, ты что, обиделась?» Непритворно изумился Марк и, пытаясь поймать меня в объятия, шагнул совсем близко, но я отшатнулась. «Ну что вы, Марк Егорович?» Изобразила максимально услужливую, а по факту придурковатую улыбку и, пожав плечами, фыркнула. «Ничего такого страшного вы не сказали. К тому же это правда. Я просто помощница и...» «И моя жена!» Медленно закипая, пророкотал Марк. «И это тоже. С готовностью согласилась я, потом отступила еще на шаг и, выставив вперед руку, напомнила. Жена. Кто же спорит, но тоже в рамках контракта. Камила!» Зарычал босс и, сведя брови на переносице, зарычал. «Ну что ты за женщина? Сама просила скрывать наш статус. Я же изначально предлагала забыть о контракте и попробовать». «Ни в коем случае!» Подцокав языком, перебила я и, гордо вздернув нос, проговорила притворно ласково. «Не будем отклоняться от пунктов контракта. Близость только по взаимному согласию. А я как-то не настроена углубляться в эту тему. У нас недавно ничего нет. Да и не было ничего серьезного». Прерывисто вздохнув, вернул Марк, но я продолжила заговаривать чуть громче. «Меня это не касается, Марк Егорович. В верности вы мне не клялись, а в контракте об этом вообще ни слова. К тому же, полагаю, что к таким, как вы, понятие верность вообще неприменимо. Камила, давай не...» «Да, босс», — снова прервала я. «Давайте не будем все усложнять. Прошу покинуть мою комнату. Увидимся в офисе». Марк пришпилил меня многообещающим взглядом и, коварно улыбнувшись, ушел. На работу собиралась особенно тщательно, учла все моменты, строгий костюм, идеальная прическа, грамотный и почти незаметный макияж, нежный парфюм, а в завершение я еще зачем-то напялила свое обручальное кольцо. И нет, Я не ревную и не выпендриваюсь, просто захотелось. В офис пришлось ехать вместе с Марком и его экзотической зверушкой. Эта рыжая мымра всю дорогу курила вонючие тонкие сигареты, постоянно болтала и неприлично громко смеялась. Я бы даже сказала, что она ржала, как... Марк изредка бросал на меня задумчивые взгляды, но разговаривать даже не пытался. Нехотя поддерживал треп Ребекки и, сдержанно улыбаясь, отвечал на ее вопросы. И все не по-русски. Вот и попробуй догадайся, что они там обсуждают. Работу? Меня? Или где поужинать вечером? Ирина появление босса в сопровождении сразу двух девиц встретила шокированным взглядом и отвисшей челюстью. Ну еще бы, ко мне уже привыкла и за соперницу не считает. А вот на Ребекку, болтающую на немецком и буквально виснущую на Марке при каждом удобном случае, окрысилась и сделала боевую стойку. Сняв верхнюю одежду, Марк тут же убежал в переговорную, где его ждал важный клиент, а мы с Ребеккой остались в кабинете вдвоем. Ну, как вдвоем? Она медленно прошла к его рабочему месту и, заняв директорское кресло, принялась подправлять макияж, напрочь обо мне забыв. Терпения Ирки надолго не хватило. Появившись под носом, она поставила перед нежданной гостьей чашку кофе и, натянуто улыбаясь, обратилась уже ко мне. «Камил, что это за курица?» Продолжая изображать дружелюбие, поинтересовалась она нейтральным тоном. Я пожала плечами, но ответить не успела. Ребекка поперхнулась кофе и, прокашлявшись, вполне понятно произнесла. «Эй, почему сразу курица?»